Глава 9. Разбитая ваза. Горничные суетились, как перепуганные мыши, когда я вошла утром в гостиную с подносом для леди Гриствуд. После вчерашнего разговора она потребовала, чтобы теперь я подавала ей утренний шоколад лично. — Аккуратнее, — прошипела миссис Харгривс, поправляя мой передник. — Сегодня сервируют китайский фарфор. Один набор стоит больше, чем твоя семья заработает за 10 лет. Я кивнула, чувствуя, как поднос дрожит в моих руках. Солнечные лучи играли на хрустальных графинах, расставленных на резном буфете. В центре комнаты на круглом столе красовалась восхитительная ваза, белоснежная, с голубыми драконами, изящная, как лепесток. Леди Агата восседала в кресле у окна, окруженная подушками, и изучала меня через лорнет. — А, моя птаха, иди сюда! Я сделала шаг, еще шаг. Как раз проходила мимо центрального столика, и вдруг громкий треск разорвал воздух. Я замерла, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Краем глаза я увидела осколки на полу. Голубой дракон теперь лежал в кусках у моих ног. Но я же даже не задела его под носом. — Это не я, миледи! — прошептала я едва слышно, потому что голос предательски дрожал. В дверях стояла горничная Сара с круглыми от ужаса глазами. — Это она разбила вазу! — вдруг закричала она, тыча в меня пальцем. Я открыла рот, чтобы возразить, но в этот момент в комнату ворвалась миссис Харгривс. — Что за шум? — ее взгляд скользнул по осколкам, и лицо исказилось от ярости. — Барлоу! — Я не... — Молчать! — экономка взмахнула рукой, будто собиралась ударить меня. — Немедленно позовите мистера Колтона! Комната завертелась перед глазами. Колтон, порка. Вычет из жалования, голодные ночи. Я машинально отступила назад, чувствуя, как подкашиваются ноги, и вдруг... — Оставьте ее! Тихий, но четкий голос леди Агаты Гриствуд разрезал напряженную тишину. — Ну, ваша светлость! — начала миссис Харгривс. — Это была моя ваза, не так ли? Женщина медленно поднялась с кресла. — Значит, я вправе решать. Она подошла ко мне и неожиданно подняла с пола что-то маленькое и блестящее. — Видите? — она показала всем мраморный шарик. — Как здесь мог оказаться этот шарик? Будто им намеренно сбили фарфор. Это не девочка разбила вазу. Это чья-то шутка. И кто же мог кинуть его с этой стороны? Ее ледяной взгляд скользнул с того места, откуда она взяла шарик со стола, а потом прямой, прямо к Саре. Девушка мгновенно побледнела. — Я не... — Вон! — прошипела почтенная леди. — И чтобы я тебя больше не видела здесь! Когда Сара выбежала, рыдая, а миссис Харгривс покорно удалилась, леди Агата вдруг улыбнулась мне. — Ну что, птаха, теперь ты мне обязана. Слухи разнеслись по дому быстрее пожара. К полудню все знали, что леди Агата взяла меня под крыло. Кухарки заговорщически перешептывались, когда я проходила мимо, а миссис Харгривс теперь смотрела на меня с неловким уважением. Я же думала только об одном — зачем Сара это сделала? Ответ пришел неожиданно. Когда я выносила ведро с кухонными отходами, меня догнал Марк. — Ну что, пташка? Он блокировал выход со двора, опираясь руками о стену с обеих сторон. — Теперь у тебя могущественная покровительница. Я попыталась пройти мимо, но он поймал меня за руку. — Сара была глупа, — прошептал он, наклоняясь так близко, что я почувствовала запах дорогого вина. — Но в следующий раз тебе не повезет. — Зачем вам это, милорд? — вырвалось у меня. Его глаза сверкнули. — Потому что мой брат дурак. А ты? Ты просто развлечение. Он отпустил мою руку и ушел, насвистывая. Вечером я снова была у леди Агаты. На этот раз мы действительно разбирали письма. — Ты молчишь, — заметила она, откладывая очередное послание. Я вздрогнула. — Простите, ваша светлость. — О чем думаешь? Я решилась сказать правду. — О вашей доброте. Леди Агата рассмеялась. — Я не добра, дитя. Я практична. Она подошла к окну, за которым разгорался закат. — Ты знаешь, почему я вмешалась сегодня? Я покачала головой. — Потому что ты напоминаешь мне меня. Это было так неожиданно, что я подняла глаза. Когда я была молодой, я тоже влюбилась не в того человека. Ее голос вдруг стал мягким. Но у меня не хватило смелости бороться, и я отпустила его. У него теперь чудесная семья, дети, внуки, а я просто богатая старая дева. Она грустно рассмеялась, а затем повернулась ко мне, и в ее глазах горел странный огонь. «Не повторяй моих ошибок, Мария!» В этот момент дверь открылась, и на пороге появился Уильям. «Тетя, отец просит тебя». Он замолчал, увидев меня. «Иди», — кивнула леди Агата, — «мы закончили». Я встала, делая реверанс, и направилась к двери. Проходя мимо Уильяма, я почувствовала, как его пальцы слегка коснулись моей руки. Настолько легкое прикосновение, что его можно было принять за случайность. Но я-то знала. Перед сном я обнаружила под подушкой маленький сверток. В нем был кусочек воска и записка. «Завтра в саду, в полдень, приди». Я спрятала записку в книгу о травах и погасила свечу, но спать не могла долго. За окном шумел дождь, а в голове звучали слова леди Агаты. «Не повторяй моих ошибок». И где-то глубоко внутри, под грудой страхов и сомнений, теплилась крошечная надежда.